Вы серьезно возбуждаете во мне зависть, маркиз. Красива, умна, богата. И горяча, как все мексиканки, прервал его маркиз. Да-да, дорогой граф, я долго искал невесту в высших кругах, но все возвращался к этому прекрасному созданию. Которое, вероятно, и вас горячо любит. Послушайте, граф, вы настоящий вояка, вы все хотите брать штурмом. Вы должны научиться, мой дорогой, осторожно и нежно обходиться с дамами. Выпьем лучше за мое скорое обручение. Маркиз де Бомари, уже не молодой человек, с искусно выкрашенными волосами и кокетливо закрученными усами, забыл, что предательские морщины около глаз не так легко скрыть, как седые волосы. Тем не менее, он все еще разыгрывал роль молодого денди и считал себя покорителем женских сердец. Попав с помощью своего дяди-министра в высшие круги общества, и даже бывая при дворе, он считал решенным, что дама, на которую он обратил внимание, охотно станет его женой. Поэтому он находился в самом веселом расположении духа, шутил, острил, сочинял плохие стихи, на которые, как он уверял, его вдохновляла прекрасная, богатая и умная мексиканка, и клялся графу Рейсу в дружбе. Прим, потешаясь над влюбленным маркизом, слушал его рассказы. Когда гости встали из-за стола и перешли в маленькие боковые залы, чтобы курить сигары и пить кофе, Прим, желая показать герцогу Граммону несколько картин, пошел через столовую в свои комнаты. Вдруг он заметил на полу зала, откуда только что вышли гости, маленькую розовую записку. Он быстро поднял ее и увидел, что она без адреса. «Посмотрим, что в ней», — проговорил он, разворачивая бумагу. «А, женский почерк. Это интересно». Записка, написанная изящным тонким почерком, заинтриговала Прима. «Мне было невозможно исполнить вчера вашу просьбу и обменяться с вами несколькими словами. Поэтому жду вас сегодня в 10 часов вечера на краю леса, по дороге в Версаль. Я выбираю это немного глухое место потому, что не хочу быть подслушанной, и потому, наконец, что люблю все необычное и загадочное. Марианна». Прим широко раскрыл глаза и еще раз прочитал надушенную записку. «Потому что люблю все необычное и загадочное. Это мне нравится и сильно возбуждает мое любопытство», — прошептал он, пряча находку в карман. «Если бы только знать, кто из гостей имел счастье получить это странное приглашение и несчастье потерять его. Марианна, я во что бы то ни стало хочу узнать, кто эта Марианна, которая не боится идти в 10 часов вечера в лес по дороге в Версаль. Живо, Жуан, не будь дураком. Выясни, кто это Марианна и тот неосторожный, потерявший письмо». Прим быстро вернулся в зал, показал герцогу Граммону картины и с удовлетворением увидел, что гости начали разъезжаться. Никем не замеченный, он прошел в свои комнаты, накинул плащ и приказал оседлать лошадь. Через четверть часа он уже скакал по улицам Парижа и, наконец, благополучно достиг Версальского шоссе. «Это будет чудесное приключение», — пробормотал он. «Я не простил бы себе, если бы не воспользовался случаем разузнать, кто эта странная Марианна. Надеюсь, что приеду раньше незнакомца, потерявшего записку. Прим, ты в самом деле неисправимый искатель приключений». Заключил всадник свой монолог и поскакал дальше. Темный вечер, луна — все это как нельзя лучше подходило к предприятию графа Рейса, который невольно вспомнил молодость, когда вместе с друзьями не раз совершал подобные вылазки. Наконец, Он увидел недалеко от себя темное место, за которым, по всей вероятности, начинался таинственный лесок.